Сегодня у нас двойной, даже тройной праздник. Во-первых, мы в очередной раз празднуем Воскресение Христово. Во-вторых, праздник совпадает сегодня с праздником Всемирного воздвижения честного и животворящего Христа. И в-третьих, мы будем с Божьей помощью совершать воздвижение свое, воздвижение на купол строящегося храма Христа. И, по сути, будем видеть нечто подобное, что было давно от нас при патриархе Макарии в Иерусалиме при обретении честного древа. Людей собралось много, когда в Иерусалиме, когда царица Елена предприняла путешествие с целью вторичного обретения, нахождения всех забытых, поруганных, землей засыпанных, оскверненных мест, связанных с жизнью и деятельностью Господа Иисуса Христа, касательно Его смерти и воскресения. Господь провел большую часть жизни своей в Назарете, а потом, проповедуя, ходил больше по Галилее. Но самое главное Он совершил в Иерусалиме. Это именно смерть мученическая Христова, искупительное страдание и воскресение из мертвых. Это было в Иерусалиме. И сей Иерусалим был весьма-весьма поруган. Он был разрушен. Христос еще до разрушения Иерусалима лет за 30 плакал о нем. Говорил, что Иерусалим, камнями побивающий пророков и посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Когда ученики сказали Господу, что смотри, учите, какие здания, Он сказал им: аминь, говорю вам, здесь не будет камня на камне, и же не разорится, то есть все будет разрушено. И это совершилось после распятия Христова и воскресения, и после четвертого нежелания еврейского народа, вводимого своими слепыми поводырями, а вернее зрячими, но злыми поводырями, потому что еврейские вожди знали, что Христос воскрес, и знали, что Он Мессия. И они сознательно погрузили свой народ в бездну богопротивления. Они лучше всех знали, кого они убили. И они воскресшего Христа знали, что Он жив, но воскресшему не поклонились. И запрещали со всякими угрозами апостолам говорить об этом имени и о воскресшем Христе. Вот. Но прекрасно понимали, что совершилось это чудо Божие, начаток умерших Господь воскрес. Но они почему-то приняли странный совет в своем сердце свой народ удержать от веры и заключить его в такие тесные рамки своих предписаний, всех этих законных. И так продолжается до сегодняшнего дня. И вот спустя несколько десятилетий после этого, когда были живы еще, преклонились к старости, но были живы, те, кто кричал притории Пилату: «Распни, распни его», Иерусалим был разрушен. Иерусалим свое отслужил, отработал. Он был когда-то одним только центром религиозной жизни, правильной в мире. Был только один город, в котором поклонялись истинному Богу. И храм был в этом городе один на весь мир, где поклонялись одному только истинному Богу. И других таких городов не было. Храмов было полно везде. В Индии, в Египте, в Китае. Любая страна языческая так или иначе пыталась себе украсить храмы в честь своих божеств. Но храм истинному Богу был только один в Иерусалиме. Это было сердце мира. Когда Христос пришел в мир и совершил дело нашего спасения, и воскрес из мертвых, и ниспослал Духа Святого на учеников, и апостолы пошли проповедовать в мир, Иерусалим, как отслуживший свое, был сметен с лица земли. Он свое отработал. И Господь допустил полное уничтожение этого города. Город был не только разграблен, не только сожжен, как это бывает часто во время войны, во время взятия городов. Город был разрушен до основания, и развалины были перепаханы плугом. Так что слово Иисуса Христа о том, что камня на камне здесь не будет, исполнилось буквально. Не было ни одного камня, который бы лежал на камне. Но все лежало на земле, и земля была пропитана кровью, и как помет лежали миллионы трупов, а оставшиеся в живых это при когда император Веспасиан разрушил город римский, то оставшихся в живых евреев продавали на невольничных рынках за цену раба, которая есть 30 серебряных. 30 серебряных монет цена самого дешевого раба. За эту цену продавали оставшихся в живых иудеев, которые не умерли от голода, от болезней и не были убиты в уличных боях. Вот это совершилось, и город исчез даже по имени. Был приказ переименовать его. Его назвали Элия Капитолина. Таким именем Иерусалим существовал несколько столетий. Все, города нет, храма нет, есть новое поселение, новые люди туда пришли жить, остались какие-то, значит, старожилы, знавшие предания местные. Остались евреи там жить, остались малая часть христиан, но города нет. И только, значит, люди благоговейно хранили в сердце память о святых местах, которые здесь были. Где был храм, где была, значит, Голгофа, где Господь молился в саду перед страданием, где Гефсиманский сад, какая гора, какой поток, какая долина, какое место, где чья гробница. Это все жило в памяти людей, но это все, так сказать, жило очень так чахло, так, значит, на смерти подобно. Такое, вот, умри, еще один свидетель, и все забудут. И вот Бог вкладывает в сердце царицы Елене мысль найти это место, этот город, вернуть ему былую славу, возвеличить его место искупления человеческого рода. И она предпринимает путешествие, чтобы вернуть этому городу, уже не существующему, его достоинство. На том месте, где была Голгофа, язычники построили храм Венеры. И это тоже было не случайное событие, потому что крест, как знамение нашего искупления, и Голгофа, как место спасения человеческого рода, по сути, было погребено под большим слоем земли, а сверху был построен храм в честь блуда, в честь разврата. Вы знаете, братья и сестры, что вы должны знать это, что разврат является стенобитным орудием в руках дьявола. Когда, знаете, вот если по книжкам, по историческим вы читаете, кино смотрите историческое, города окружают высокими толстыми стенами, а нападающие враги должны ворваться в город, и они там лестницы ставят, ну что еще делают, но самое лучшее — стены ломают. Ломают стены какими-то орудиями, которые проламывают бреши в стене, и тогда как вода в пролом увлекаются войска внутрь, город пал. Стену сломали, город пропал. И вот, если душа наша — это город, то блуд — это стенобитное орудие дьявола, который ломает стены блудом чаще всего. Когда евреи совершали свое путешествие по пустыне, длительное, однообразное, монотонное, по кругу, по сути, они ходили 40-38 лет, по кругу ходили, топтались на одном месте, вокруг одной крови топтались, то на пути у них там был город Иерихон, они его взяли, потом другие разные вещи лежали. И никто не мог сопротивляться этому еврейскому шествию, этому крестному ходу своеобразному древнему, при помощи меча и копья. Но придумали враги, как остановить этих людей, как сделать так, чтобы они потеряли силу. Нужно вести их в блуд, потому что Бог, который им помогает, это Бог святой, и Он не любит греха, и нужно, чтобы они согрешили, и тогда Бог от них отвернется, и мы побьем их. Так решили враги евреи. И были правы. Они научили евреев блудить. Они показали им самых красивых своих женщин, и самых распутных, и самых красивых. Или самых красивых, и самых распутных. И евреи пленились этой красотой женской. Начали блудить бесстыдно, нагло. Отец и сын ходили к одной блуднице. Они оставляли свой военный стан и уходили в палатки мадьянские, и там совершали всякие грехи, и понравилось им это, и полюбилось им это, и Бог отвернулся от них, и те же мадианитяне, которые научили их этому, стали бить их, как младенцев. Чтобы это прекратить, нужно было Богу их карать, и Бог их карал. И вот блуд – это, так сказать, стенобитное орудие, которое разламывает наши стены. Это способ, так сказать, человеку потерять помощь Божию. И дьявол так старается нас развратить, потому что знает, что мы все, во-первых, удобопреклонны греху. Мы, так сказать, плоть носящие, в мире живущие, мы весьма падки на всякую запретную власть. И мы весьма грешны не по факту, так, не потому что там много разных блудных дел ты сделал, которые может и не быть в твоей жизни, но по сердцу, по нутру, к нелому, люди весьма и весьма, так сказать, соскальзывают удобно в этих делах. Дьявол стремится умножить эти падения, потому что умножается блуд, уменьшается благодать. Умножается падение, отнимается помощь. И вот для того, чтобы совершенно предать забвению Господа Иисуса Христа и Его святое дело, которое Он сделал на Голгофе, дьявол вознамерился через людей совершить такое, значит, свое античудо, воздвигнуть на Голгофе храм Венеры. И крест был зарыт, все было заравнено, значит, насыпан холм еще дополнительно, и стояло здание языческого храма, где совершались разные жертвоприношения соответствующего рода. Елена все это нашла, все это ей было, конечно же, не по сердцу, и город стал меняться на глазах. Стали рушить обратно все то, что было построено за это время, стали искать, стали копать, стали находить и нашли. Нашли эти кресты, крепко сбитые толстыми римскими гвоздями. Нашли три креста. Какой из них Господний? Кто там сейчас разберет? Значит, но, имея веру Божию, проводимую благодатью, они думали, что не может крест спасительный затеряться среди крестов разбойничьих, он должен-то проявить себя. И тогда, значит, искали чудо какого-то, как вразумление, как помощи. Как слепому нужна помощь. И Господь совершает чудо по одним чтениям этого чуда. Значит, на кладбище несли человека, и процессию похоронную остановили, и стали покойника класть на эти кресты. По другим, другое чудо там совершено, тоже связано с воскресением. Но так или иначе, Господь совершает знак, показывает, перст разумеющий виден. Прикосновение к кресту Господскому возвращает жизнь умершему человеку. Крест получает имя Животворящего. Проявляет свою силу, ведь не шутка. Христос впитал, вернее, Христос передал, а крест впитал в себя силу Божию. Ведь материя, она способна впитывать благодать. Почему мы так вот пьем святую воду, мы ее пьем, в ней купаемся на Иордан, освящаем ею все. Почему вода? Потому что вода способна впитывать благодать и передавать ее, способна вода. И не только вода, и хлеб может стать телом Христовым. Хлеб тоже впитывает Духа Божия. И елей может при помазании приносить человеку благословение. И прикосновение рук может быть передачей благословения, значит, от одного человека к другому, от более благодатного, менее благодатного. И даже мы в Евангелии читаем о том, что пыль земная, смешанная со слюной, и Иисуса Христа, помазавши глаза больному, дала ему здоровье. То есть Христос мог словом исцелить, говорит, будь зрячим, там, выздорови. Он бы выздоровел, но Богу угодно, чтобы исцеления совершались посредством каких-то телесных прикосновений, посредством материи. Потому что мы люди двоякие, мы духовно-материальные. И мы двояко болеем. Мы болеем и духовно, и телесно. И мы двояко исцеляемся. И через телесные действия, и через духовные действия. Через молитву, через слово, через благословение, через благодать Духа Святого. И вот материя впитывает в себя святость. И больше всего впитала в себя святость древа Животворящего Креста. Потому что по нему кровь невинная текла. Кровь искупительной жертвы. И Господь весь истерзанный, так что не было целого сантиметра на его теле, весь был протянут на этом древе, и оно все пропиталось его кровью. Но не могло не осветиться, братья и сестры. И гвозди, и кровь Господня, и страдания, совершившись на нем, превратило крест в жертвенник. Жертвенник Нового Завета. На жертвеннике приносится жертва. И всякий жертвенник свят. Не потому, что он сам по себе свят, но он свят благодаря жертвам, которые на нем приносятся. А крест осветился в силу той жертвы, которая была на нем принесена. И вот его достали из земли, это святое древо, и со многолюдством собравшихся людей подняли его высоко вверх при помощи многих сильных рук служителей, и поднявши его вверх, люди как бы не договаривались, но одними устами начали кричать одно и то же. Они стали восклицать: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Они увидели из земли поднятое сокровище. После столетий того, что его и не видал никто, все знали, что Христос распят был. Все на себе изобрели крест. Или пальцем, или двуперстием, или пятерней. Христиане всегда крестились все. Нет такого христианина, который бы не крестился. По-разному крестятся римо-католики, копты, армяне, малобарцы, православные. В разные времена и сами православные крестились. Тут двумя перстами, тут тремя. По-разному крестятся люди, но везде есть крест. Нет такого христианина, который бы не изобразил на себе креста. Или так, или вот так, или как-то иначе. Без крестного знамени на себе изображенного нет христианства. И если человек говорит, что он христианин, но не изображает на себе крестного знамени, то мы можем от него сторониться. Можем от него немножко так стороночку отрить, потому что нету в апостольской вере такого признака. В Христа верить и крест на себе не изображать. Древнейший признак апостольской веры. Веруя в Христа Спасителя, исповедуя Его распятие и воскресение, изображать на себе святое и спасительное знамение животворящего Христа. Как говорит святой Кирилл Иерусалимский, знаменующийся Христом является собственностью распятого. То есть, если я хочу быть Божиим, говорит, не отдай меня врагу, да буду всегда Твой, возьми меня к себе, не отпускай меня, Господи, пусть я буду Твой, а Ты будешь мой. То вот знаете, что кто крест на себе с верой изображает, тот является собственностью распятого на кресте Господа Иисуса. И вот люди, когда увидали крест, они стали восклицать: «Господи, помилуй!» И мы сегодня тоже, даст Бог, доживем до этого момента, когда мы осветим свой крест над храмом, и когда его храм зацепит и потянет, он поднимется над нашей головой, мы тоже, наверное, будем говорить все вместе: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» А когда мы видим любой крест над храмом, когда крест возвышается над нашими головами, то мы тоже смотрим на него и вспоминаем о том, почему кресты увенчивают наши святые храмы, почему кресты везде, чем это куплено, как это приобретено. Это приобретено Христовой победой. Вы знаете, не так славно то, что Христос воскрешал мертвецов, и не так славно то, что Мессия открывал слепым глаза. Не так славно то, что Мессия по воде ходил, или, ломая хлеб, умножал его для многих. Но славно то, что Мессия, Царь Славы, пошел на крест. И его позор – это наша слава. Именно унижение Христово, его великий позор, я без преувеличения это говорю, это был великий стыд и великий позор. Позор всех грешников и стыд всех позорников упал на Иисуса Христа. И он был опозорен, обесчещен, избит и измучен. Терпел казнь последнего злодея. Он терпел то, что самому последнему злодею мы не назначаем вину. Мы сегодня стали гуманные, и мы даже серийных убийц отказываемся казнить. Сегодня мы говорим, что надо быть гуманным. Нужно обязательно дождаться, пока он сам умрет. Нужно кормить его, и пусть живет себе, и пусть читает газеты, и, значит, это сам, не знаю, там, из спичек складывает домики, там, чтобы с ума не сойти. Пусть живет. Не имеем права мы так поступать с человеком, хотя бы он там, не знаю, выпил ведро крови человеческой. Мы сегодня стали слишком гуманными. Я не верю в эту гуманность, я честно скажу. Я в эту гуманность не верю. Но я верю в то, что люди способны безгрешных убивать без жалости. Злодея будут кормить до смерти, а безгрешного затопчут и пойдут пьянствовать и праздновать. Так было с Иисусом Христом. Безгрешного человека избили немилостивно и убили как злодея. И до сегодняшнего дня это надругательство над Иисусом Христом продолжается. С одной стороны, грехами человеческими, с другой стороны, упертым неверием миллионов людей. С третьей стороны, другими всякими гадостями, о которых не лейте, если не глаголите. Это не наша тема сегодня. Но Христос был до края унижен, до последней нижней точки позора опозорен, до самой глубины страдания был измучен, и это его мучение стало нашей славой. То есть его он потерял все, он добровольно отказался от всего. С небес сошел на землю, от славы отказался, от богатства, богатства отказался. Чудеса на кресте никакие не творил, был бессилен до полного бессилия. И это его бессилие превратилось в могучую силу для всех тех, кто любит Христа Иисуса и верует в Него всем сердцем. Сегодня мы читали из послания к Коринфянам слова апостола Павла из первой главы, первого послания. Он говорит там, что я, говорит, пришел к вам, ничего не зная, кроме Иисуса Христа и притом распятого. То есть можно ничего не знать. Можно быть, так сказать, несколько глупеньким таким, безумным своего рода. Можно не понимать многих вещей, но знать одну очень важную вещь. Носить перед собой образ Христа и Иисуса. Но не Христа, обнимающего деток, и не Христа, запрещающего ветру и морю, и не Христа, значит, там, проповедующего в храме, но Христа Иисуса распятого. Это самое важное. Он для этого пришел. В символе веры мы как говорим? Верую Иисуса Христа, Сына Божия, родившегося Духа Святого, и Марии Девы, и вочеловечившегося. И дальше мы сразу же говорим, распятого за нас при Понтийском Пилате. То есть всю жизнь Христа мы пропускаем в символе веры. Мы не говорим, что я верую в Иисуса Христа, родившегося от Духа Святого и Марии Девы, верую в Христа, который хлебыла мало умножал, верую в Христа, который по водам ходил, верую в Христа, который бесов выгонял, верую в Христа, который мертвых воскрешал. Мы говорим так в символе веры? Нет. Что мы говорим? Родившегося от Духа Святого и Марии Девы, а дальше что? Распятого за нас при Понтийском Пилате. Больше ничего не надо, все остальное приложится. То есть, если ты веришь, что Христос исцелял, но не веришь, что Он страдал и воскрес, то бесполезно ты веришь, что Он воскрешал. А если ты веришь, что Христос страдал и воскрес, тогда все остальное правильно. Во все остальное можно верить. Но только после этого, потому что страдание и воскресение – это во-первых. Апостол Павел еще сегодня говорит, что иудеи знамения ищут, и эллины премудрости просят. Вернее, наоборот, иудеи знамения просят. А эллины мудрости ищут. А мы проповедуем Христа распятого. Для эллинов соблазн, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, а для нас, призванных иудеев и эллинов, Христа, Божию премудрость, Божию силу. Смотрите, люди всегда двояко ко Христу относятся. Одни говорят, покажи чудо, другие говорят, докажи. Скажи, докажи, это говорят одни. Вторые говорят, покажи что-нибудь, сделай что-нибудь. Они и самому Христу говорили. Эй, других спасал, себя можешь спасти? Иисус, Сын Бога Живого, сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Кто так говорит? Так говорят иудеи и иудействующие, которые чудес ищут. Которые, как пес высунул язык, чудес ищут. Чудес им мало. Говорит, покажи мне чудо. А ну сделай что-нибудь. А ну давай. А ну покажи. И Господь иногда же и показывает, а не все равно не верит. А еще покажи. Как мальчиш плохиш, говорит. А пряник дашь, дам. А два дашь, дам. А три дашь. Не надо, я и так знаю, что плохиш на ты. Как ты узнал? Да нет больше таких жадных людей. Понимаете? Правильные слова. Иудеи знамений просят. Покажи чудо. Эллины знамений не хотят. Эллины премудрости ищут. Они готовы книжки читать, с тобой ночами разговаривать, поговори с ними, расскажи им, интересно им. Но двери могут не двигаться. Вот два таких главных лагеря людей, которые сопротивляются Евангелию. Одним чудес мало, другие мудрости хотят. А апостол Павел говорит, а мы, званные из иудеев и из эллинов, исповедуем Христа распятого. Для иудеев это соблазн, для эллинов безумие. Надо понимать эти слова. Почему для иудеев соблазн? Иудеи знают Бога Великого. Бог являлся иудеем как великий. Он горы ломал. И горы горели огнем, когда Господь разговаривал с Моисеем. Он совершал величайшие дела. Он море гнал в одну сторону и в другую и вел их за собой. Он кормил их неизвестной пищей, манной. Он делал перед ними многое. Иудеи, когда им проповедуется Христос, говорят, ну что вы, мы верим в великого Бога, а вы нас заставляете верить в человека, которого распяли наши отцы. Но самые великие иудеи верили в Христа, как веруем мы. Кто это? Это Моисей и Илия. Нет выше их еврейского народа. Нет выше праведников и выше пророков, чем Моисей и Илья. А они в какого Бога верили? Смиренного. Илья, когда хотел Бога видеть, то Господь прошел перед ним страшным ветром, страшным трусом, страшным землетрясением. Но не было там Господа. А потом повеяло тихая такая прохлада, как прохладный ветерок. И там и Господь. Господь как кроткий являлся Илье и Моисею также. И Моисей и Илья поэтому настолько любили Господа, что когда Христос на Фаворе преобразился перед учениками, то они даже пришли к нему из другого мира посмотреть на воплотившегося Господа. Моисей и Илья с нами. Лучшие евреи всех времен с нами, потому что они верят в кроткого Бога. И в Иисусе узнают Мессию. Говорят, Иисус истинный Мессия. Это истинная вера. А остальные соблазняются. Поэтому распятый Господь, говорит апостол Павел, для иудеев соблазн. Они соблазняются о Христе распятом. А мы-то не соблазнимся. Христа твоего Господа, да не постыжуся. Если кто-нибудь скажет, ну подумаешь, как это была такая история. Один монах напрел корзин на месяц, чтобы продать их, купить хлеба и жить в пустыне. И идет. А с ними еврей прицепился к ним по дороге, чтобы скучно не было, тут вместе. И евреи ему рассказывают, мы верим в Бога, который разговаривал с Моисеем, который дал нам закон, который дал то-то. А вы вот, не знаю, почему-то верите в одного человека, которого наши отцы отвергли и распяли. Почему вы это делать не понимаете? Монашек этот молодой шел с ним, а потом в конце концов и ляпнул. Может быть, ты и прав. И разошлись они. И он продал корзинки эти, понес обратно деньги с хлебом, пришел домой к этому, к своему старцу, дверь стучится, а старец не открывает. Он опять стучит, говорит, я пришел. Я продал корзины, взял хлеба, денег, сдачу осталось. Я говорю, я тебя не знаю. Говорит, кто ты такой? Говорит, мой ученик христианин, а от тебя отошла благодать крещения. Невольно, ни того не желая, не подумал, что человек отрекся от Христа Иисуса. Потому что соблазняющийся о Христе иудей соблазнил его. И нас будут соблазнять. И нам не раз такое скажут. Вот имейте в виду, братья и сестры, что мы исповедуем Христа, Сына Божия, который на крест пошел. Для иудеев это соблазн, а для нас нет. Для нас Христос есть и слава, и сила, и премудрость. Для эллинов это безумие, говорит апостол Павел. Когда проповедуется что? Язычники, вы знаете, какие они интересные? Язычники двояки. Половина языческого мира живет для плоти и только для плоти. Для удовольствия плоти, для здоровья плоти. Только интересами плоти живет половина языческого мира. Вторая половина языческого мира презирает плоть. У них чуть больше ума, они понимают, что это червя хранит все равно. То есть плоть все равно смертная, она не вечная, нужно от плоти освободиться. И они додумываются до таких высоких мыслей, что плоть – это темница души. Нужно бросить ее, пренебречь ею и искать мудрости. Это та лучшая часть язычества. Так вот, когда этим лучшим язычникам апостолы говорили, что Бог стал человеком, одни из них не могли понять, что они говорят, и забросили, и уходили. А другие говорили, да ну невозможно это. Плоть человеческая такая мерзкая, такая грязная, такая вечно что-то хотящая. Такая, в конце концов, червями кишащая в могиле. Чтобы Бог воплотился в человеческое тело, да никогда. Для эллинов это безумие. Вот две категории людей. Одни слишком умные, другие слишком жестокосердные. Евреи знамя не просят, эллины премудрости ищут. Для иудеев Христос распятый это соблазн, для эллинов безумие. А для нас, призванных, иудеев, эллинов, неважно кого, по национальности, Христос – Божья сила и Божья премудрость. Это мы все, братья и сестры, с вами каждый раз делом исполняем, когда мы на себе крест изображаем, когда мы лобызаем святое древо, где бы то ни было начертанное, на иконе, на стене, на святых сосудах, на своем, на своей груди, перед сном, если целуем крест Господний. Мы должны, кроме того, крест свой и нести, потому что у каждого в жизни есть свой личный крест. Никто и кроме, в мире, кроме вас самих, его донести до конца не сможет. Друг другу можно только помогать в несении своего креста, но главная тяжесть креста лежит на плечах каждого человека, и нужно свой крест нести смиренно и покорно, памятуя о безгрешном Господе, влачившем на себе крестную тяжесть на Голгофе. Вот таким образом мы почитаем Господа распятого и непременно Господа воскресшего. Если бы воскресения не было, какой смысл крест почитать? Но воскресение засияло во весь мир и лучами своей славы всех кругом осветило и весь мир позолотило. Поэтому мы говорим, слава Господи Христу Твоему честному и воскресению. Мы не разделяем креста от воскресения. И даже, смотрите, у всех святых над головами круглые нимбы, а у Иисуса Христа нимб райчатый. В нем, так сказать, крест изображен, и в этом кресте, видите, над его святым ликом, изображены три буквы греческие. О, Омега и Н, что означает сущий, Яхве или Иегова, Сый благословен, Христос Бог наш, это имя Божие, потому что Христос есть Бог, ставший человеком. И его слава, она с крестом связана. Его воскресение через крест пришло. Идите всеверные. Поклонимся Святому Христову Воскресению, все Бог приидет крестом, радость всему миру. Крест это, братья и сестры, слава ангелов, язва демонов, царей держава, христианам всякая благодать. Это действительно древо жизни, посреди рая Божия растущее, а рай Божий есть в церкви Бога Живого. Столб утверждения истины. Посему еще раз. Паки и паки, осенившись крестным знаменем, во имя Отца и Сына и Святого Духа, с благодарностью вспомним о том, что посреди своих страданий Господь Иисус Христос растерзал рукописание всех человеческих грехов. И наших с вами, кстати, лично тоже. Все наши грехи убиты на кресте, сожжены на кресте, испепелены и развеяны на кресте. Поэтому согрешишь, если и тяжко станет, читай из Евангелия о распятии Господне. Читай канон кресту, погружайся умом в тайну креста, осеняй себя крестом и знай, что сильнее, чем крест Господень, никакого греха в мире нет. Поэтому никто пусть не отчаивается, никто пусть крепко не унывает за безмерие своих слабостей, потому что крест Господний сильнее всех, и Господь Иисус Христос добрее всех и лучше всех. Полюбил нас и простил нас, и очистил нас. Собрал нас со всех распутий, всех вместе, и создал из нас церковь. Аминь. Ему слава во веки.